Глава 9. Шок — великое дело. Главное — не дать преступнику опомниться, а взять и с размаху опрокинуть на него ушат холодной воды. Пока опомнится, он уже у меня в кармане. Психическая атака, я так это называю. «Я все про вас знаю», — решительно сказала я, когда захлопнулась дверца автомобиля. Он молча смотрел на меня во все глаза, и я всеми фибрами почувствовала, как он внутренне напрягся. «Вы убили Таню Гаврилову». Под ее ногтями я изложила ему все, что доказывает его причастность к делу. «Состав крови у вас очень редко встречающийся, так что вам не отвертеться». Я решила напугать его еще больше и продолжала. «Вы посылали письма, в которых угрожали похитить и изнасиловать невинных девчонок. И многие вам платили, не понимая, что делают только хуже для своего ребенка. Танина нелепая смерть это подтверждает. А потом вы убили старуху, которая каким-то образом узнала про ваш бизнес». Тут я немного перегнула палку, пошла ва-банк. Я хорошо знаю психологию преступника, доводилось изучать в юридическом институте. К тому же я в свое время собиралась на психологический факультет и активно готовилась, зачитываясь трудами известных психологов. Так вот, когда на преступника повесишь не только его деяния, но и деяния других, и при этом назовешь неоспоримые улики, он предпочтет сознаться в содеянном, лишь бы всех собак не повесили. В том, что некоторые собаки были лишними, я была почти уверена. Но главное — не дать ему опомниться. А кроме того, оперативники нашли презерватив. Будет проведена спермограмма. «Они не могли его найти», — одними губами прошелестел Роман Николаевич, «но на пленке моего высокочувствительного магнитофона, лежавшего в бардачке, неужели я об этом не позабочусь? Запись будет вполне приличной. Теперь ему не удастся отвертеться. Слово не воробей». «В ваших интересах рассказать все, как было, по доброй воле». Слезы покатились у него из глаз, он закрыл их руками. Слезы катились, просачиваясь между пальцами, и капали на брюки. «Вся моя жизнь пошла кувырком. Вся моя жизнь, боже мой! Хватит бабских истерик. Вы сами выбрали свою судьбу. На остальных новоявленных пятерочниц еще предстоит открыть глаза ваших коллег. Только не это, Татьяна Александровна, только не это. Ни с кем больше ничего не было, только с Таней. Но она сама этого захотела». «Ага, значит, она виновата, глупая, ветреная девчонка, а он взрослый мужчина, ни при чем. Он беленький, пушистенький. Я прошу вас! Не надо говорить ничего коллегам хотя бы сейчас. Я вам все расскажу, все!» «Ну и что изменится, если коллеги узнают о его преступлении часом или днем позже?» «Она сама назначила мне свидание в тот вечер. А потом, когда... Ну, словом, она потребовала денег. $500. И пригрозила, что все расскажет матери. Я не мог этого допустить. И не мог допустить, чтобы распалась моя семья. А денег у меня нет. Откуда у простого учителя могут быть такие деньги?» Уговоры на нее не подействовали. «Ну, войдите в мое положение». Мне стало так мерзко, так противно на душе, что ком к горлу подкатил. Казалось, еще секунда меня вырвет. «Вы непростой учитель», — с нескрываемым отвращением сказала я. Вы шантажист-убийца. Я никого не шантажировал, Татьяна Александровна. Таня Гаврилова — величайшая ошибка в моей жизни. Я невольно зло усмехнулась. Слишком дорого ей обошлась ваша ошибка. Она стоила девочке жизни. Думаю, вам необходимо поставить администрацию школы в известность, что уроки вы больше не можете проводить. Потом пойдете в милицию, сделаете добровольное признание. Вам зачтется. Я поверила, что к шантажу он не причастен. Несуразности и нестыковки даже Ленка заметила. Отпечатки пальцев, снятые с трубки, надеюсь, расставят окончательно все точки над «и». А значит, как я уже говорила, все надо начинать сначала. С нуля. А Романа Николаевича я должна под белые ручники доставить в отделение к полковнику Григорьеву. А вот уж он порадуется. Хоть одним глухарем меньше станет. Честно говоря, мне жутко не хотелось ехать с динамитом в одной машине. Это все равно, что находиться в грязной квартире, кишащей тараканами. Но частный детектив хоть и живет по своим собственным законам, все же основных законов нашего государства должен придерживаться. Добросовестный детектив, я имею в виду. Пусть читатель не сочтет меня тщеславной, глуповатой. Я отношу себя к именно таким. Это не только мое личное мнение, это мнение моих многочисленных благодарных клиентов, которых я в свое время вытащила из неприятностей и помогла, чем могла. Короче, так, любезный Роман Николаевич, сейчас вы идете, как я уже сказала, отпрашивайтесь с уроков, и мы с вами едем в отделение, я жду вас здесь, в салоне автомобиля. Он кивнул, вылез из машины и тяжелой, шаркающей походкой мгновенно постаревшего человека поплелся в здание школы. Пару минут я ждала спокойно, и вдруг меня словно что-то кольнуло. Возникла такая смутная, совершенно непонятная тревога. Не знаю, бывает ли так у других, когда на одно совершенно неуловимое мгновение вас ослепляет озарение. Вы вдруг отчетливо видите какую-то картину и еще не понимаете, что стряслось, но совершенно уверены, что это когда-то уже было. И сразу жуткая непонятная тоска мохнатой лапой больно сдавливает ваше сердце. Именно в этот момент из широко раскрытого окна школы на втором этаже вырвался дикий, душераздирающий вопль, похожий на рычание огромного по размерам раненого чудовища. Вслед за ним истеричный женский визг. К нему присоединился вопль еще одной женщины, и тут уж вся школа загудела, как потревоженный улей. Что это там у них произошло? Невольно пронеслось в голове, и тут же я ответила сама себе. «Кажется, что-то ужасное. Надо скорее узнать!» Я выскочила из машины. Я мчалась по лестнице, попав в лавинообразный поток школьников, которые почему-то неслись в одном направлении. «Скорую! Вызывайте скорую! Света, позвони быстро в скорую!» Свесившись через перила, кричала молодая учительница. Дверь Ленкиного кабинета была распахнута настежь, но ее самой не было видно. Я быстрым шагом направилась в кабинет динамита. Кое-как растолкав любопытных школьников и преподавателей, я с трудом протиснулась в кабинет. На полу посередине класса лежал Роман Николаевич. Глаза его закатились, в уголках приоткрытого рта скопилась бурая пена. «Что произошло?» — обратилась я к собравшимся, бросившись к пострадавшему. Взяв его запястье, с величайшим трудом прощупала пульс. Слегка нажимаю, и пульс тут же исчезает. Наполняемости нет. Плохой симптом. Мало обнадеживающий. Из толпы отделилась рыдающая учительница. «Татьяна Александровна, он вошел ко мне в кабинет и попросил соляную кислоту. Сказал, что ему надо припаять что-то в транзисторе. И я дала! Разве я знала, что он собрался ее выпить? О, Господи!» Завучиха обняла ее за плечи и попыталась успокоить. «Руфин Валерьевна, успокойтесь! Этого же никто не мог знать!» «Поражаюсь, честное слово. Мало того, что он жил столь недостойно, так он себе еще и смерть выбрал такую, какую, на мой взгляд, могла выбрать только женщина. Не мужское это дело кислоту хлебать. Уж лучше бы из окна выбросился. А может быть, испивая кубок смерти, он таил надежду все-таки остаться в живых? Как ни фигово жизнь в его ситуации, жить-то все равно хорошо». За окном раздалась сирена скорой. Я начала вытеснять столпившийся в классе народ в коридор. «Пожалуйста, разойдитесь, здесь вам не цирк!» «Где больной?» Высокий субтильный врач с тонкими чертами лица протиснулся в кабинет. «Разойдитесь немедленно, не мешайте работать! Миш, давай носилки сюда!» «Он будет жить!» Продолжала рыдать несчастная учительница химии, чувствовавшая себя виноватой во всех смертных грехах. «Ничего хорошего обещать не могу. Мы не боги», — отрезал доктор и склонился над физиком. Мои магические двенадцатигранники, предсказав опасность обмануться в ожиданиях, очень смягчили удар, предназначенный мне судьбой. Мало того, что Роман Николаевич оказался хоть и мерзким, но не совсем тем типом, поисками которого я активно занималась уже третьи сутки. Так еще и такой фин с кислотой не могли заранее предсказать. Но могли хоть про чью-то раннюю смерть заикнуться. Я бы наготове была. Но, увы, те мгновения, что прожито, никто не в силах повернуть вспять. Когда Огурцову увезли, я отправилась к полковнику Григорьеву. «А, Танечка! Надеюсь, что больше никто не получил угрожающего письма!» Голос Сан Саныча звучал немного насмешливо. «Это вам должно быть лучше известно, чем мне. Меня не каждый нанять может, а к вам все сразу же бегут со своими несчастьями. В тон ему съязвила я. Полковник улыбнулся и почти ласково назвал меня ершистой. «Вы, конечно, по поводу отпечатков». Я кивнула, не решаясь сразу рассказать, как лихо лопухнулась. «Ну, что вам сказать? Ничего хорошего, собственно говоря. Во-первых, все они расплывчатые. Их трудно использовать для идентификации. А во-вторых, в картотеке ни одни из них не значатся. Вот так». «Что ж, пожалуй, я плечами. Нулевой результат — тоже результат. А у меня для вас тоже новости имеются». «Хорошие или плохие?» Григорьев опустил кипятильник в банку с водой и включил его в розетку. «Сейчас мы с вами чаю сообразим». Я вообще-то пожевать бы чего-нибудь не отказалась. Дома позавтракать не успела, чистосердечно призналась я. «Ребят, никого послать в магазинчик нельзя, хоть булочку купить». «Да у меня пирожки с капустой есть!» Он выдвинул ящик стола, достал полиэтиленовый пакет. «Угощайтесь, Таня!» Я не спеша откусила пирожок и выдала. «Я вычислила убийцу Тани Гавриловой». «Да? Замечательно. И кто же он?» «Динамит». «Динамит?» Полковник недоуменно посмотрел на меня. «Учитель физики пятой школы, как его там прозвали, физик-шизик-динамит». Как только я произнесла священное слово «учитель», Сан Саныч сразу настроился на скептический лад. И у вас, конечно, имеется достаточно доказательств, чтобы привлечь его. Есть. Гемограмма Огурцова, а на пленке запись его голоса. Этот доморощенный пистолотце, взявший на вооружение педагогику сотрудничества, так досотрудничался с ученицей, что у нее появилось желание его пошантажировать, чтобы денег на компьютер хватило. «Какой компьютер? Ты что такое говоришь?» Полковник от возмущения перешел на «ты». «Давай все по порядку!» «Сначала послушайте вот это». Я поднялась и выдернула из розетки кипятильник, извлекла из полиэтиленового пакета портативный магнитофон, включив его. Григорьев даже про чай забыл. Он схватил телефонную трубку, но я его остановила жестом. Он сейчас в реанимации. Что? Я отпустила Романа Николаевича буквально на минутку, чтобы он отпросился с уроков. Намеревалась его привести к вам для оформления явки с повинной. А он в это время успел раздобыть и выпить соляную кислоту. Ядрен корень! «Какая самоуверенность! Да чисто женская! Да тебя выпороть мало!» Все теплые слова, которые мне еще довелось услышать от Григорьева, я терпеливо выслушала. Что ж, заслужила. Можно было бы, конечно, повернуться, хлопнуть дверью, но у меня был свой корыстный интерес. Я придумала еще кое-что. Осуществить же идею самой — слишком долгая история, а Григорьеву расплюнуть. Сан Саныч, у меня еще одна просьба. Надо бы сделать запрос в паспортный стол и выяснить, кто переселился в этот дом, ну, в Турищевский, то есть, приблизительно 3 года назад. И именно 3 года назад в центральном районе действовал тот же шантажист. «Опять непоколебимая уверенность!» — усмехнулся Григорьев. «Не каждый день, согласитесь, встречаются шантажисты, которые требуют со своих подопечных смехотворные суммы». Григорьев поднял руки вверх, словно собирался сдаваться. «Согласен, железная логика». Я взглянула на часы и горестно вздохнула. Обеда мне сегодня не видать, как своих ушей. Времени оставалось в обрез. Только заехать за Алинкой и мчаться с ней на кладбище. Но вот в удовольствии кинуть кости я себе отказать не могла. Мне хотелось узнать, сумею ли я завершить сегодня это, пардон, тухлое дело. 13 + 30 + 10. Держите под контролем свое настроение. Если кости советуют держать настроение под контролем, то вряд ли стоит сегодня ждать положительных результатов. Жаль. Но ничего, пробьемся. Не в первый раз. Я набрала номер свеклы и договорилась с ним о встрече прямо у дома Антонины Васильевны Истоминой. На минутку заскочила домой и прихватила видеокамеру. Она мне пригодится. На кладбище соберется пусть и небольшое, но определенное количество народу. Вполне может прийти и убийца. Словом, я решила записать церемонию похорон, а потом просмотреть и попытаться методом научного тыка хотя бы наметить нового подозреваемого, а уж потом взяться за разработку. Ну и денек сегодня. Слава богу, хоть Алинке ничего объяснять не придется. Это сделал Игорь. Если бы еще эта неприятная миссия, то мои дамские силы точно бы кончились. Вообще не люблю приносить печальные вести. Я слишком эмоциональна и переживаю, когда незаслуженно страдают хорошие люди, а уж дети тем более. Когда я подъехала к дому, машина свекла уже стояла во дворе под раскидистым каштаном, который только начал распускаться. Свекла, завидев меня, вышел из машины. «Привет, Танюх! Ну, как твои дела? Разгребла маленько свою кучу малу?» «Ай!» Я безнадежно махнула рукой. «Ну, а как ШФД? Ведь это он, я прав?» Я иронически покачала головой. «Нет, Шурбанов со своим охранником тут вовсе ни при чем. Но ты мне подал идею, и я нашла ШФД». Васька тут же возгордился своим незаурядным умом, тем, что и он не лыком шит, как говорится, и даже может давать полезные советы столь известному детективу, как Таня Иванова. Однако не удержался. Надо же полюбопытствовать, какой из его советов оказался мудрым, чтобы и в другой раз показать себя с лучшей стороны. «Какого-нибудь Шарапова Федора надо было, что ли?» «Нет, но с аббревиатурой ты оказался прав». Слово «аббревиатура» оказалось не только невоспроизводимым для свеклы, но и совершенно непонятным. Однако он и виду не подал. Покашлял и спросил: «Ну, где объект-то? Может, подняться стоит?» «Подымись, что-то они впрямь долго возятся». «Алинка, возьми кофточку, возьми! На кладбище, небось, ветер!» — раздался из подъезда голос не в меру заботливой Антонины Васильевны. Я не стала с ней спорить и взяла из рук Ленкиной мамы пуховую Алинкину кофточку. «С Богом!» — проговорила добрая женщина и перекрестила нас, когда мы направились к автомобилям. «Алина, ты поедешь с Василием Петровичем. Он будет с тобой рядом все время. Старайся от него не отходить». «Тетя Тань, а может, мне лучше в вашей машине поехать?» Алинка чувствовала себя не совсем уютно в компании свеклы. Но я считала, что за тонированными стеклами Васькиной девятки девочке будет гораздо безопаснее. «Нет, малышка». Я погладила ее по голове. «Так надо, понимаешь? Но скоро все это кончится, я тебе обещаю». Мы отправились к Гусевым-Турищевым. Уже почти около их дома я вдруг увидела Мишку, шагавшего по дороге. Остановив машину, я окликнула его. «Миш, садись, подброшу». Он сел рядом со мной. «Ты тоже на похороны?» Я кивнула. Разговаривать не хотелось. Я думала о своем, Мишка, по-видимому, тоже. Мы въехали во двор и остановились напротив подъезда. Я подошла к Васькиной девятке, постучала в стекло. Окна машины в целях безопасности были закрыты. Он приспустил стекло и недовольно спросил: «Ну, чего тебе?» Я была удивлена столь суровым тоном. «Ты чего грубишь?» «Ничего», — огрызнулся свекла. «Чё сказать хотела?» «Хотела сказать, что из машины Алинки выходить не стоит. Пусть сидит в салоне и выйдет только на кладбище». «Сам не дурак», — Васька закрыл окно. Я пребывала в полном недоумении. Отчего у свеклы вдруг так резко изменилось настроение? Но размышлять над столь незначительным фактом у меня не было никакого желания. Я подошла к Мишке. «Ты не будешь туда подниматься?» «Да вот, думаю, наверное, надо. Может, нести что-то придется». «Может быть», — согласилась я. «У меня к тебе просьба. Ты видел вон того сурового товарища?» Я указала в сторону Васькиной машины. «Ну?» «С ним Алинка. Ты на кладбище постарайся держаться рядом с ними. Хорошо?» «Понял. Не волнуйся». Миша улыбнулся и обхватил меня за плечи. И тут случилось то, чего я меньше всего ожидала. Я даже среагировать не успела, как Мишку отбросила в сторону, и он влетел в открытую дверь мусоропровода так, что задета им эта самая дверь едва не слетела с петель. Он рухнул на благоухающую отбросами кучу, и у него невольно вырвалось крепкое словцо. Вокруг валялись полиэтиленовые мешки, клочья бумаги, газетные свертки. Разъяренный свекла потирал ушибленный кулак с татуировкой «Вася». Один из свертков наполовину развернулся, ветер тут же захлопал свободным краем газеты, и моим глазам предстало нечто. Этим нечто оказалась использованная лента от пишущей машинки. Мысли мгновенно закружились в голове. Скорее всего, преступник живет в Гусевском подъезде. Хотя почему? Любой прохожий мог забросить в открытую дверь мусоропровода этот занятный сверток. Ленту я осторожно с помощью платочка опустила в чистый полиэтиленовый пакет и убрала в сумочку. Пригодится. Если добиться проведения экспертизы, долгая и дорогостоящая процедура, то можно точно установить, использовалась ли эта лента для печатания угрожающего письма Гусевым-Турищевым. Но добиться проведения этой самой экспертизы весьма и весьма сложно. При ее проведении для исследования берутся микрочастицы. С ее помощью можно даже установить тот или иной вид пыли, присущий жилому или же производственному помещению. Васька снова набычился и метнулся в сторону Михаила, и я на какое-то время забыла про ленту. «Вась, ты что?» «Ничего, я этому кенту рога пошибаю». «Какая тебя муха укусила, Василий Петрович?» «Это Михаил. Он будет вместе с тобой охранять девочку». «Сам справлюсь. Нужен мне твой хахаль». Я все поняла и рассмеялась. Михаил — друг Алинкиного отца, Игоря. Я с ним познакомилась совсем недавно. «Тань, да кто он такой, что ты перед ним распинаешься?» Мишку задело, что я, как ему показалось, оправдываюсь перед свеклой. «А тебя не тарабанит, кто я такой? Между прочим, как только Татьяна закончит это дело, она выйдет за меня замуж. Она мне обещала. Скажи, Танюх!» «О, Господи! Ну что возразить сейчас этому балбесу? Тут критический момент приближается, а он жениться собрался. Пора вспомнить совет костей и держать настроение под контролем. Воистину, кости никогда не ошибаются. Вась, если ты и дальше так будешь справляться со своими обязанностями, то мне никогда не удастся завершить это дело. Оно закончится тем, что ребенка похитят, и тогда я тебя возненавижу». Свеклу столь решительная отповедь привела в чувство. И он уже вполне миролюбиво поинтересовался, обращаясь к Мишке. «Ты в моей тачке поедешь, что ли?» «Так будет надежнее», — ответила я. Церемония похорон прошла мирно, без эксцессов. Ничто не напоминало о том, что где-то рядом бродит опасный преступник, готовый на подлости даже на убийство. Я прилежно снимала все, что происходило около свежевырытой могилы, видеокамерой, спрятавшись за деревом и очень близко к нему росшим кустом. Дерево и куст росли на небольшом холмике, возможно, это была старая могила. Отличная позиция, мне было видно все. Я же практически оставалась невидимой. Плачущая Нина обняла за плечи всхлипывающую Алинку, рядом с которой, как цербер, крутился свекла. Он беспокойно озирался, выискивая глазами в толпе похитителя. Мишка тоже старался ни на шаг не отходить от Алинки. Рядом с ним хмурый, как туча, Игорь. Вокруг толпа благообразных старушек, смахивающих платочками скупые слезы. В стельку пьяные могильщики, вытаскивая крест из катафалка, уронили его прямо на покойницу, отчего одна перекладина креста тут же отвалилась, и трое вынырнувших из толпы мужиков принялись ее заново приколачивать. А старушки все шептались. Потом перекрестились в последний раз, бросили в могилу по горсти земли, как и все остальные. Потом двинулись к выходу. Идущий последним мужчина нагнулся, что-то поднял с земли, догнал остальных и слился с толпой. На поминальном обеде Васька сидел рядом с Алинкой. Старушки негромко переговаривались, обсуждая поломку креста на кладбище. «Ой, нехорошая примета, бабоньки, нехорошая!» Все эти разговоры влияли даже на мою устойчивую психику. А что уж говорить о ребенке, между прочим, уши развесившем и готовом просидеть тут до утра. Несколько старушек поднялись из-за стола, перекрестились, пожелали, если это можно назвать пожеланием покойной, земли пухом, и удалились. Покинули квартиру Нина и Марья Ивановна с сыном Иваном, широкоплечим, статным шатеном. Не верилось, что в этом мощном молодом теле поселилась такая жестокая болезнь. Я жестом показала свекле, чтобы ложкой побыстрее орудовал, и девочку поторопил. Васька с поставленной задачей справился достойно. Выйдя их проводить, я не успела закрыть за ними дверь, как она тут же открылась снова. Васька держал в руках плоскую коробку величиной со средних размеров книгу, обвязанную шнуровой резинкой. Под резинку был засунут свернутый лист бумаги. «Тань, это на коврике перед дверью лежало!» Свекла чувствовал себя героем дня. «Это он? Преступник подложил? Да, Танюх?» Я взяла коробку, положила ее на тумбочку в прихожке. «Давайте я вас провожу до машины. Вам с Алинкой лучше побыстрее отсюда уехать». «А когда мы с тобой увидимся, Танюх?» — спросил свекла, усадив Алинку в автомобиль. «Ой, Вась, ты опять за свое. Знаешь же, что у меня куча проблем». Вернувшись на площадку, я позвонила в дверь к Марии Ивановне. «Вы уходили последними. Не видели случайно никого у лифта или на лестнице?» «Нет». «А что-нибудь случилось?» Кто-то подложил коробку на коврик у Нининой квартиры. «Нет, не видели. Ничего не было, когда мы с Ванюшкой выходили. А что в этой коробке?» Взгляд старушки казался испуганным. Нина еще не смотрела, уклончиво ответила я. Я поманила пальчиком Нину в спальню, куда уже под свитером принесла коробку. «Что это?» Глаза Нины округлились. «Сейчас посмотрим». Я вытащила листок и развернула его. Та же выбивающаяся из ряда буква «О». «В 19:00 я вам позвоню и сообщу способ передачи денег. Не вздумайте привлекать милицию, неизвестный». Я внимательно осмотрела коробку. Плоская, вроде бы картонная, тяжелая. Я взяла ножницы и осторожно отковыряла угол картонки на крышке, которая показалась мне более тяжелой, чем сама коробка. Под картонкой металлическая пластина. Для чего? Наверное, преступник на сей раз заранее о противовесе позаботился. Ведь Алинка девочка, ее комната не завалена свинцовыми шариками, коих без меры расплодил у себя на рабочем столе разгильдяй Олежка. Боже, как это все не вовремя! Там люди, их надо накормить! Посетовала Нина. А завтра было бы в самый раз, невольно усмехнулась я. «Ладно, Ты занимайся своими делами, а я займусь своими.